как он часто напоминал себе, не у каждого есть такой ровер, модель этого года, со встроенной стереосистемой и радиоприемником, наполнявшими сияющий комфортабельный салон звуками музыки. А стоило ему захотеть, музыка сменялась итальянским для деловых людей. Никто в палаццо не знал, что Фрэнк Уигли понимает каждое итальянское слово, произнесенное в его присутствии. Никогда, ни единым взглядом он не выдал этого, даже если говорили о нем. В особенности, когда говорили о нем. Иногда Фрэнку казалось, что его тесть, Карло Палаццо, возможно, догадывается. Но даже если это было так, Карло держал свои подозрения при себе. А если бы он был уверен, он бы только еще больше восхищался Фрэнком. Давным-давно он дал понять Фрэнку, что они положили на него глаз, и что он никогда бы не сдвинулся с мертвой точки в отношениях с дочерью босса, не будь на то воля Карло Палаццо и его брата. Но для Фрэнка это с самого начала не было секретом. Ему не надо было объяснять, что такая девушка, как Рената, будет надежно защищена от охотников за богатыми невестами под неусыпным надзором отца и дядьев. Фрэнк знал, что он подходящая кандидатура. Ведь его карьера в фирме не зависела от того, женится ли он на принцессе империи Палаццо или нет. Да и на Палаццо свет клином для него не сошелся. Фрэнка Куигли с радостью взяли бы в любую британскую компанию. У него не было дипломов, он не учился в университетах. Все это было ему не нужно. Он обладал чутьем и способностью работать как вол день и ночь. Они знали все это еще 15 лет назад, когда отпустили с ним Ренату на обед. Знали, что он не посмеет до свадьбы притронуться к темноволосой застенчивой наследнице миллионов Палаццо. И еще братья Палаццо знали, что если Фрэнк когда-нибудь нарушит супружескую верность, все это будет тихо, осторожно и вдали от дома, шито-крыто. Фрэнк вздохнул, думая о неписанных правилах. Не раз он попадал в довольно рискованное положение, но всегда умел выкрутиться. Так продолжалось и до сего дня. А сейчас все изменилось, и он старался урвать каждую свободную минутку, чтобы остаться одному и подумать, как быть дальше. Была бы это работа, просто работа. О, тогда бы он моментально нашел решение. Но Joy East была не работа. Joy East была нечто совсем другое, когда в одной только футболке расхаживала по своему дому, гордая, уверенная в себе и уверенная в нем. А он долгими, блаженными часами лежал, улыбался, глядя на копну ее каштановых волос, в которых золотились покрашенные в более светлый цвет пряди, на ее великолепные зубы, длинные загорелые ноги. Joy East была дизайнером, создавшим компании Палаццо имидж престижности. Это она вытащила Палаццо на страницы дорогих журналов, в то время как Фрэнк Куигли, увеличив объем продаж, вытащил Палаццо из массы мелких так называемых супермаркетов в самый первый ряд. Первый же вечер, когда они взглянули друг на друга, не как коллеги по работе, Joy сказала, что они созданы друг для друга. Никто из них не намеревался менять свой жизненный уклад и не властен был принудить к этому другого. Joy не хотела расставаться со своей независимостью и свободой. Фрэнк не хотел разрушать свой брак с дочерью босса. Разве это не идеальная пара? Два человека, которые все потеряют, если начнут делать глупости, и все обретут, если будут осторожными. Она высказала ему это отчасти в словах, отчасти взглядом, а отчасти тем, как, потянувшись к нему через столик в ресторане, поцеловала по-настоящему в губы.